Я бы мог родиться с очерствевшим сердцем, и тогда богато быстро б смог одеться, был бы равнодушным ко всему на свете, и сберег бы нервы, может, на 2/3. Нету в жизни счастья, кажется, как будто, если не воруешь, стать успешным трудно. Деньги, бабки, баксы занимают мысли, ради них готовы люди стать как крысы. Золото, идолы, слава, кумиры, Бога забыли вы, Бога забыли. Этот мир проклятый сам не даст, однако, расслабляться в неге, он зовет нас к драке. Слишком много фактов, быть не оптимистом, или стать фашистом, или коммунистом. Хочется восстанья, революции, бунта, чтоб вернуть награбленное до рубля, до фунта. Но посмотришь пристально на вождей без маски, опознаешь сразу же в них чертей из сказки. Золото, идолы, слава, кумиры, Бога забыли вы, Бога забыли. Воры и грабители стали идеалом, их почтили родненьких телесериалом. Пропаганда ширится, клипы и реклама нас зовут к другому, чем нас учила мама. Глушим разум водкой, табаком и дурью, и с пустыми душами делаем культуру. Нация контужена, нация разбита, тихо разлагается от такого быта. Золото, идолы, слава, кумиры, Бога забыли вы, Бога забыли. Согласись, все правильно я здесь излагаю, но ты спросишь, что же я делать предлагаю. Думать, верить и любить и людей, и Бога, не бежать с толпою в ад, быть собой немного. Протрезвиться от вина, от безбожия яда, чтоб начать духовно жить, восставай из ада. Принимай Христа душой и рождайся свыше, а богатство — суета, сам увидишь, слышишь. Золото, идолы, слава, кумиры, Бога забыли вы, Бога забыли. Золото, идолы, слава, кумиры, Бога забыли вы, Бога забыли.